начинается наш цикл «По пути Ефросинии Полоцкой», посвященный столетию перенесения мощей святой княжны из Киева в Полоцк. В прошлый раз мы побывали в Орше. До нее святые мощи следовали на пароходе по Днепру 695 верст. Далее оставался путь до Полоцка 190 верст, когда драгоценную святыню несли крестным ходом на руках по весям Витебской губернии. Витебск усердно готовился к встрече. Внутри кафедрального собора убранство началось еще с утра. Женщины и дети беспрерывно приносили туда цветы. На площади сотни лиц были заняты сооружением широкого помоста. Около полудня к кафедральному собору стали прибывать крестные ходы из приходских храмов, а также из Маркова монастыря с чудотворную казанскую иконою. Вся окружающая соборную площадь местность по прибытии сюда процессии представляла необычную картину. Положительно, все окна и балконы, выходящие на площадь, были заняты зрителями. Стояли люди на крышах домов. Не оставлены без внимания и телеграфные столбы, где тоже виднелись люди, ухватившиеся за железные устои. Церковные колокола извещали население города о самых торжественных минутах. Мы с вами в Витебске, где в пасхальные дни 1910 года встречали мощи святой Ефросинии. В здании возрожденного духовного училища, воспитывающего педагогов воскресных школ, регентов, пастырей, иконописцев, действует церковно-археологический кабинет, преемник знаменитого витебского древлехранилища. Конечно, не столь богат, как его дореволюционный предшественник, но пополняется новыми свидетельствами древности Витебской земли. Среди них межевые кресты XI века, найденные в пределах Витебской епархии, очень похожие на растущий из земли крест в Турове. Их современница – Витебская Благовещенская церковь на берегу Западной Двины, на пути из Варяг в Греки. Под ее сводами мы беседуем с протоиереем Константином Изофатовым. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы – один из древнейших храмов Беларуси, древнейший храм из сохранившихся города Витебска. Уникальный по своему архитектурному строению, по своей кладке. Все эти признаки говорят о том, что строили очень талантливые, неординарные мастера. Таких храмов в Восточной Европе больше нету. Уникальность кладки заключается в чередовании местного тесаного камня известняка и 2-3 слоев тонкого кирпича плинфы. Так строили на Балканах, Византии. Такого уровня памятники сопоставимы Полоцкий Спасо-Преображенский собор и Калужский. До 61 года 20 века храм с изменениями, с перестройками, но в общем и целом был сохранен. К сожалению, в 1961 году его взорвали. Осталось фрагменты стен. Таким образом, этот уникальный памятник архитектуры и святыня, в которой более 800 лет продолжалась молитва, была утрачена. В конце 90-х годов предпринято восстановление храма. Восстановлен он в том виде, в котором он был построен в 12 веке. Сохранено местами оригинальная кладка, та, которая уцелела, она открыта. Все внутреннее убранство храма выполнено в стилистике 12 века. Низкий каменный иконостас, вместо паникадила хорос. Хорос – это люстра. Да еще с росписями святых икон. Но вот этот храм очень богато расписан фреской. Они были здесь? Здесь были фрески, они были частично исследованы. До того, как разрушили. Но вот этот памятник, к сожалению, богоборческую эпоху не пережил. Был вот установлен уже в эпоху, когда камни начали не разбрасывать, собирать. Очень красивые мозаичные иконы Божией Матери, Иисуса Христа, алтарные иконы. Довольно редкое в настоящий момент явление, потому что сопряжено со многими трудностями. Но вот сама концепция иконостаса, она требовала такого вот исполнения, чтобы чувствовалась древность, связь духовная и эстетическая с Византией, мы знаем, была в то время. Древность этого храма подчеркивает его скромные размеры. Вот в те времена, когда и города были небольшие, люди вот так тесно собирались в маленьком храме и чувствовали себя в нем под Божьим покровом. Один из святых отцов говорил о том, что христианин в своем духовном состоянии и в жизни должен быть как хороший храм, прост снаружи и богат внутри. Поэтому вот этот храм является воплощением этой мысли, идеи. Четкие, очень лаконичные, гармоничные формы архитектурные снаружи и насыщенное благолепие внутри, свидетельствующее о красоте горнего Божьего мира. Говорят, что он был основан Ольгой, княгиней. По-видимому, на этом месте летопись говорит, говорит, что она заложила две церкви, одна из них в Благовещение. Датируется где-то началом 12 века. Каменный уже. Каменный храм, да. Поэтому достаточно с большой долей вероятности мы можем предположить, что на месте того деревянного храма была построена это уже каменная церковь. И, собственно, этот храм тоже начался с деревянной церкви, которая вот здесь осталась. Да, прежде чем началась молитва уже в этом каменном храме, община верующих собиралась в деревянном храме Александра Невского, который был построен неподалеке. Связь это тоже не случайно. Мы знаем, что Александр был женат на витебской княжне Марии. Сведения, что он обручался в Благовещенской церкви города Витебска, хотя летопись говорит, что он венчался в Торопце. Также мы точно знаем, что сын Василий до 5-летнего возраста воспитывался здесь, в Витебске, при Благовещенской церкви. Вот такой уникальный храм. С отцом Константином мы направляемся далее по витебским святыням. Благослови, душе моя, Господа. Древний земледелец и подвижник Марк прославился тем, что, поселившись однажды вдали от городской суеты, основал обитель, вокруг которой стали собираться иноки и посвящать свою жизнь Богу. Было это в далеком 14 веке. С тех пор монастырь стали называть Марковым, а местность ту – Марковщиной. Монастырь переживал времена расцвета и разрушения, но ни поляки и ни французы не смогли его разорить так, как наши безбожные соотечественники 20 века. На территории монастыря был построен промышленный комбинат. От 4 храмов, пристани и монастырских угодий осталась лишь одна церковь, в которой хранилась главная монастырская святыня – Казанский образ Божией Матери, дарованный монастырю царем Алексеем Михайловичем в 1655 году. Именно с этим святым образом встречали в Витебске мощи святой Ефросинии. Возможно, этот образ и сохранил единственную в Витебске церковь от разрушения, и она стала на долгие годы единственным действующим витебским храмом. Мы беседуем с наместником монастыря, отцом Саввой. Храм намоленный, здесь наши бабушки крестились, наши родители, мы и наши дети здесь крестятся. Прихожане омолаживаются, лица молодые, чувствуется и любовь в взгляде, и радость. Милость Божья, что сейчас такое время, когда мы можем свободно и исповедовать, и проповедовать Слово Божье. Я никогда не думал, что моя жизнь свяжется вообще с церковью, что я стану монахом. Но по промыслу Божьему, по благословению духовника, был совершен постриг. Я хочу сказать, конечно, во всем есть промыслительность. Без промысла Божьего ничего не бывает. Есть возможность трудиться и совершенствоваться самому и помочь тем, кто нуждается в этом. Есть слова одного великого старца земли русской. Он сказал, что придет время, когда будет в монастыре как в миру как в аду. Я считаю, что мы еще до этих дней не дожили. Слава Богу, это великая радость, что зажигаются монашеские лампады, где творится молитва постоянная. Эти лампады теплятся, зажигают души и тех, кто приходит к этим лампадам. Патриарх покойный Алексей сказал, что монашество – это соль земли. Да, мы все несовершенны, недостойны, но тем не менее Господь терпит нас, дает нам время для покаяния. В дни перенесения мощей святой Ефросинии Полоцкой предшественником отца Саввы на посту настоятеля обители был архимандрит Пантелеймон Рожновский. Именно он сопровождал мощи от самого Киева. Его величественная фигура возвышалась на борту парохода «Головачев», и архимандрит благословлял стоявший по берегам Днепра народ. С крестным ходом из Орши он прибыл в Витебск. Девятидневное пребывание святых мощей преподобной Ефросинии в Витебске было непрерывным великим праздником. Торжество было исключительное, историческое. Для всякого мыслящего человека эти торжества показали, как сильна и глубока вера в нашем народе. Ради этой веры и лишения, и труды, и жертвы народ перенес с великой готовностью. И старый, и малый, и слабый, и хилый, наравне с бодрыми и сильными людьми, шли на поклонение преподобной Ефросинии, княжне Полоцкой, и все получали силу и подкрепление. мы были очевидцами необычайных явлений подъема религиозного духа, исцелений и воодушевления», — писал современник этих событий. С отцом Константином мы вновь в церковно-археологическом кабинете Витебской епархии. Есть тут свидетельство безумного времени, наступившего вскоре после Ефросиньевских торжеств. Вот в таком виде Покровский собор существовал до 1975 года. Полуразрушенный. А вот такая очень интересная, какой-то был праздник в городе, там сказочный дракон, и так попало, что как раз дракон на фоне церкви. И пытается поглотить храм, получилось, да? Получилось символично, да. А вот эта икона, она вся как бы стерта. Да. Будто кто-то и пытался уничтожить. Такое предание Казанской Божьей Матери, что принимали в парче активистку какую-то, и спросили у нее, может, какие-то были подозрения. «А вы неверующая?» Она сказала «нет». И для того, чтобы убедиться в ее неверии, предложили поработать вот так над иконой. Вот она столько раз лепила топором, чтобы доказать, что она неверующая. Лик практически не виден. Ну, это явно видно, что это рубили. И тот, кто дал эту икону, рассказал вот такую вот историю. Храмовая икона большая была. Это что? Простреливали. А, икона была мишенью. Мишенью, да. Больше, меньше, с различных стреляли. Винтовых, пистолетов. В грудь Христа. Да, прямо выстрел. Попался, да. Меткий стрелок был, да. Рубленная топором икона, простреленный в сердце образ Спасителя и фотография фанерного змея, пытающегося поглотить Покровский храм. Историки всегда апеллируют к фактам. И эти рубцы времени – неоспоримые его свидетели. Проходя путем Ефросинии Полоцкой и читая воодушевленное описание встречи народом ее мощей, мы не раз задавали вопрос, почему же так скоро горстка безбожников смогла изменить ход истории? Неужели это тот же народ сжег иконы и кощунствовал в храмах? Нет, поле не было сдано без боя, только история сопротивления замалчивалась. Судьба Пантелеймона Рожновского, участника Ефросиньевских торжеств, подтверждает это. В смутное время революционных событий он был уже епископом Полоцко-Витебской епархии и предпринимал энергичные меры для утверждения веры Христовой у своей паствы. Православная церковь стала консолидирующей силой, вокруг которой сплотились люди на переломе веков. В январе 1918 года был принят декрет об отделении церкви от государства. Реакцией простых людей стал крестный ход, прошедший в Витебске в праздник Сретения Господня. В праздничном шествии участвовало до 10 тысяч человек. Рабочие, крестьяне, солдаты, учителя показали, что православный народ готов защищать свою веру. И эта готовность была реализована очень скоро, когда несколько сот человек собрались в архиерейском доме на религиозное чтение, несколько красногвардейцев ворвались в дом и открыли стрельбу. В результате в нескольких местах была прострелена икона Спасителя. Затем по распоряжению революционного комитета были арестованы священнослужители кафедрального собора. То, что красногвардейцы с оружием вошли в алтарь и прикасались к святыням, вызвало возмущение. Кафедральный собор взяли под защиту несколько полков, расквартированных в Витебске, а также рабочие железной дороги, и потребовали прекратить нападение на церкви. С простреленной иконой Спасителя крестный ход прошел до Маркова монастыря, который возглавил епископ Пантелеймон. Летом 1918 года была объявлена политика красного террора, и в Витебске последовал арест ряда священнослужителей и деятельных организаторов православной жизни. Когда стало ясно, что освобождать их никто не собирается, владыка Пантелеймон пересек демаркационную линию, проходившую в Полоцком округе, и оказался на территории, занятой польскими войсками. Он возглавил православную церковь в Западной Белоруссии, а в годы немецкой оккупации проявил себя как противник белорусской автокефальной церкви, навязываемой националистами и оккупантами, за что был заточен в монастыре в Лядах. В те же 20-е годы мощи святой Ефросинии из Полоцка были привезены в Витебск, а после кощунственного вскрытия стали экспонатом антирелигиозного музея. По воспоминаниям верующих, они тайно приходили поклониться святыне. В 1941 году мощи святой Ефросинии были перенесены в Покровский храм, а в 43-м окончательно перевезены в Полоцк, где находятся по сей день. В память об этом в 2008 году полоцкие монахини передали Покровскому собору раку преподобной, в которой перевозили ее мощи из Киева в Полоцк. Шестнадцатого мая закончилось пребывание святых мощей преподобной Ефросинии в Витебске. Огромная, в несколько десятков тысяч толпа народа сопровождала процессию. На третьей версте от города на вершину так называемой Волковой горы около 10 часов утра прибыл встречный крестный ход. Несмотря на холодный ветреный день, Волкова гора была буквально усеяна богомольцами. Со всех сторон стекались жители проводить святыню, навсегда покидавшую Витебск. Начался напутственный молебен. Тысячи молящихся, стоявших на крутых откосах шоссе, преклонили колено. Еще несколько минут, и духовенство, а с ним и население Витебска, простились с драгоценной святыней. Волкова гора. Через 100 лет это густо застроенный частный сектор. По промыслу Божьему именно на месте прощания завершено строительство храма в честь преподобной Ефросинии. В момент нашей встречи с его настоятелем, отцом Александром, это подтвердилось окончательно. Когда 100 лет назад переносили эти мощи, по описаниям на Волчьей горе мощи остановили, потому что не все могли горожане идти этот длинный путь. И проводили до окраины, как раз здесь и была черта города, чтобы те, кто уже не сможет идти дальше, совершили последний молебен, попрощались, и 2000 человек пошли провожать ее далее в Полоцк. А остальные с тем вдохновением от этой встречи святых мощей отправились по домам. И, видимо, промыслом Божьим на этом месте через 100 лет здесь заканчивается храм в честь святой Ефросинии Полоцкой. Как бы подозрение об этом было, что не все просто так. Вот буквально сейчас измерили, да, как раз 3 километра и заканчивается именно на этом месте. Видимо, вот эти холмы были усеяны молящимися. Может быть, даже прямо в низине стояли мощи, чтобы все с горы видели и молились. Не зря это все по Божьему промыслу. Через именно 100 лет заканчивается строительство храма благодаря молитвам и реальной ощутимой помощи святой Ефросинии. Потому что в 2005 году наш храм получил частицу мощей святой Ефросинии Полоцкой, дар. Буквально через неделю сразу же начались движения в строительстве. Мы принимаем это как чудо Божье, как помощь молитвами святой Ефросинии. Ну и самое главное чудо, что преподобная объединяет нас в едином движении к Богу, к своему небесному Отцу. Мы в этом храме собираемся, чтим память святой Ефросинии и возносим молитвы своему Создателю и Спасителю Иисусу Христу, потому что, ну, без веры в Бога и жить неинтересно, и умирать страшно. А благодаря Христу и святым, которые реально в своей жизни сумели отказаться, как, знаете, в той притче сказано, что один богатый человек продал все имение свое и купил жемчужину, самую драгоценную для него. Такой жемчужиной для христиан является сам Христос. На примере святой Ефросинии, которая сумела отказаться от богатства, от власти и приобрела в душе своей Христа, она для нас является примером. Иногда мы скорбим, ропщим, вот это проблемы, вот это вот. Мы иногда даже от малого не можем отказаться. А человек тут отказался от всего и дал нам это действительно достойный пример. Несколько дней назад я была на восстановлении одного очень древнего храма в селе. Один из потомков, священник этого храма, говорил о том, что очень много храмов строится. Но как важно, чтобы в эти храмы приходили люди, потому что большими трудами возводятся храмы. Важно, чтобы впоследствии они были заполняемы. Это самое главное. Если мы просто построим внешние здания, а люди будут также черствы, также холодны и также беспечны к своему духовному состоянию, конечно, пользы это мало принесет. Это может быть украсит город, напомнит людям о каких-то исторических корнях. Но самое главное, миссия церкви – это возвещать людям Слово Божье. Слово о Христе, вечной жизни и о нашем предназначении, чтобы в этой жизни встретить Бога, найти объединение с Ним и остаться вместе с Ним навсегда. Верующие люди, они самые счастливые, потому что жить только для того, чтобы поесть повкуснее, попить потеплее, поспать, свить гнездо и вырастить птенцов, не совсем удовлетворяет запросы духа человеческого. А когда узнаешь о Боге, о том, насколько ты любим, и что Бог призывает тебя быть вместе с Ним и подарить тебе вечную жизнь, счастье, которому не будет конца, это наполняет жизнь смыслом, радостью, когда радуешься уже и солнышку, и небу, и травке. По-настоящему начинаешь ценить эту земную жизнь, но уже не боишься умереть, потому что благодаря воскресению Христову смерть теперь является встречей с Богом. По крайней мере, все шансы быть с Богом у нас теперь есть. Все в наших руках. Храм святой Ефросинии Полоцкой возводился на скромное пожертвование прихожан, а из горстки энтузиастов выросло городское отделение Центра просвещения во имя преподобной. На его счету множество духовно-просветительских мероприятий и программ. В том числе на протяжении 9 лет в 10-й средней школе Витебска реализуется экспериментальный курс духовно-нравственного воспитания школьников на православных традициях белорусского народа. Мы беседуем с директором 10-й Витебской школы Павлом Михайловичем Лычковским, председателем правления Витебского отделения Центра православного просвещения преподобной Ефросинии Полоцкой Оксаной Пантелеевой и священником Андреем Смольским, председателем отдела по образованию Витебской епархии. У нас 9-й класс, 5-й класс и в настоящее время 1-й класс. Естественно, что мы наблюдаем за этими классами, сравним, какие же подвижки, какие результаты в итоге получаются. Однозначно, они вот настолько отзываются на все наши просьбы, будь то какая-то помощь там инвалидам или ветеранам войны, мероприятия в рамках духовно-нравственного воспитания, они первыми обязательно всегда участвуют. А можно, Павел Михайлович, я вот добавлю, помню, когда только еще начинали работа. И самый первый год. Павел Михайлович говорит, ну, дело неизведанное. Это как пост великий, например. Когда человек никогда не постился, для него это как будто в темный лес или как будто в омут с головы. А когда возьмется человек за какое-то дело также, которое неизведано для него, тем более это духовное дело, тогда вот и легче будет. А еще если Бога попросит помочь, то Господь это тоже и поможет. И вот проходит год, май месяц. Надежда Григорьевна, начальник отдела образования, приглашает меня опять же на это собрание. Дает слово Павлу Михайловичу. Павел Михайлович, ну, расскажите, как там прошло? Я был потрясен. Павел Михайлович так говорит, вы знаете, говорит, да, вот батюшка приходит к нам, вы знаете, я считаю, что это надо. Более того, когда священник появляется, не просто даже вот беседу там с ребятами, как только появляется в школе, просто приходит, даже не говоря с ним. Дети сразу меняются, говорит, ну к лучшему. Вот теперь точно знаешь, что это надо. Но для меня это, знаете, это как точка. Вот человек, который, может, ну никогда даже, может быть, и не задумывался вот, о том, что он будет работать. Казалось бы, такие времена не столь далекие были, и когда невозможно было даже о вере вообще сказать. И в школе преподавание ведется. Прошел год, действительно, я сейчас вспоминаю эти события. Мы священника приглашали очень часто, раз-два раза в неделю. Помните, несколько лет назад была проблема со скинхедами в России, в нас в городе в том числе. И вот мы пригласили священников на мероприятие, посвященное этой работе. У нас были материалы, готовились ученики, готовились мы, и дали слово священник. И вот правильно было сказано. Даже, может быть, наши слова иногда и не воспринимаются должным образом учениками. Они уже привыкли ко многим вещам. Вот мы их учим, мы им говорим. Но когда священник своим словом, отличающимся от нашим, хотя в тему, как говорится, вот дети уже прислушиваются. Приглашали священников еженедельно на заседание совета, профилактики. И он опять-таки со своих позиций, когда вели разговор о терпении, о терпимости, ученикам прививали вот эти чувства, эффект был, скажем, заметен сразу же. То, что дети реагируют на духовное слово сейчас, нормально реагируют, это самое главное, я считаю. Потому что не будет духовности, толку в обществе не будет. Разврата хватает, преступности в обществе, к сожалению. То, что мы эту работу проводим, и церковь воедино, это будут какие-то результаты обязательно прослеживаться. В работе по духовно-нравственному воспитанию сама администрация школы, педагоги, надо, чтобы они сами хотели. Это очень важный момент. Тогда будут большие действительно плоды. Правильно, к сожалению. Говорит, что от личности педагога очень много зависит. Можно играть в духовно-нравственное воспитание, быть на пике моды, когда рухнула та система, начали очень активно ходить в церковь, и срочно веровать в Бога. Надо было мгновенно переродиться. Такого ж не бывает в жизни. И нам вот в те времена было трудновато. Я очень хорошо помню те конфликты. Эти дети там разные были. Скажите, а вот как родители относятся к введению в вашей школе духовно-нравственное образование? Очень положительно. И чем дальше, видно из подвижки, потому что вот в прошлом году буквально открывалось два первых класса. Один духовно-нравственное воспитание, один обычный общеобразовательный класс. Родители приходят и говорят о том, что у ребенка проблемы с поведением, у ребенка проблемы с пониманием каких-то ценностей. И мы хотим отдать именно в класс духовно-нравственного воспитания, чтобы привить ему вот какие-то ценности, какие-то критерии поведения. Наоборот, с пониманием, и чем моложе поколение, тем оно более активно будет у детей в такие классы. Недавно Витебским отделением центра были проведены чтения, посвященные столетию перенесения мощей Ефросинии Полоцкой. Выпущен сборник мультимедийных материалов о преподобной, проведены встречи с актрисой Национального театра Якуба Колоса, заслуженной артисткой республики Татьяной Лихачевой. В спектакле «Крест Ефросинии» по пьесе Ирины Масленицыной она исполнила роль Ефросинии Полоцкой. Актриса считает наиболее благодарной аудиторией спектакля молодежь. Готовясь к этой роли, она некоторое время жила в Полоцком монастыре, проникаясь духом монашеского служения и понимая, что этот образ сыграть нельзя. Как бы там ни было, мы вживаемся в роль, в образ, и если мы этот образ еще любим, то на какое-то время становимся именно им. И я этого не захотела. И я так и говорю, и так я и держу эту роль рядом с собой. Я сказала, что я стараюсь идти рядом с ней, пройти этот путь. Мы взяли отрезок именно строительства храма. Я старалась хотя бы приблизиться к тому ощущению. Она строила. К ней приходило много людей с разными своими бытовыми просьбами и разрешение своих семейных проблем. Она, человек, была от природы, конечно, очень одаренной. У нее был дар провидения. Когда люди приходили, она видела, кто к чему способен. Потому что многие просились к ней в монастырь, и она понимала, что этому человеку надо жить в миру, надо рожать детей. А кого-то, наоборот, привлекало, чтобы остались... Ну, на тот момент монастырь это был как университет. Это образованная до такой степени женщина. Мир был маленький, и поэтому, конечно, ее знали во всем мире. Она была невероятно грамотная, сестры были образованы из княжеских семей. Очень много людей образованных вышло из монастыря в те времена. Она, в общем, на то время, если современным языком говорить, это был даже политический деятель. Она же мирила государства. Киевская Русь и Полоцкое княжество и враждовали, и женили своих детей между, и все равно враждовали. И она участвовала в этих проблемах. Просветительная огромная работа и духовная какая. Такая маленькая, хрупкая женщина и такая мощь внутренняя, которая вот на весь мир вышла. Вплоть до конца 20 века Витебск оставался городом разрушенных храмов и ярким примером последствий безбожия. Он встречает столетие возвращения своей святой звоном колоколов новых храмов, возрождением сердец в служении и вере под покровом святой Ефросинии. Что еще было?